Именно такой стиль войны позволил избежать отряду Серова хоть сколько-нибудь значительных потерь. Его наняли именно для того, чтобы он пакостил по тылам, нападал на небольшие отряды, перехватывал гонцов, уводил скот у крестьян, ну и в случае чего штурмовал, защищал замки. Для этого пехота подходит все же лучше, чем конница. Местные стратеги отводили пехоте на поле боя сугубо второстепенную роль, верхом военного искусства считая таранный копейный удар рыцарского кулака. В строй же, во время генерального сражения их поставить даже не подумали. И у них был, нужно отметить, был повод. Капитан воочию видел, как столкнулась конная дружина барона Терса со своим противником. Даже пребывая на расстоянии метров 200 от места боя, Серов отчетливо слышал треск и лязг проминающихся под отточенной сталью доспехов. Звук, нужно сказать, не намного приятнее звука работающей бормашинки. «Да», — тогда подумал он, — «хрен мой отряд бы выдержал такой удар, расшвыряли бы как кегли в боулинге. Тут нужна правильная фаланга, рядов 6-8 в глубину». Тогда расклад будет диаметрально противоположным. Да где ж их взять? Вот если буду, когда буду делать себе армию, буду учить людей работать в фаланге. Вот эти железнобокие удивятся, когда я их хваленая рыцарская конница намотается кишками на выставленные пятиметровые пики. После выигранного по очкам сражения, у барона Терса осталось слишком мало конных войск, чтобы осадить вражеский замок. Самое смешное, что в этом эпическом сражении века, не погиб ни один рыцарь, в то время, как простых воинов накрошили по несколько десятков с каждой стороны. То есть рыцари, закованные в лучшую броню, вооруженные лучшим оружием и лучше обученные, на порядок превосходили обычных воинов. И вот теперь отряд Серова, разбитый на десятки, кружил вокруг вражеского замка, перехватывая обозы с продуктами, иногда нападая на одиночных воинов и вестовых. Впрочем, последние несколько дней таких было совсем немало, и потихоньку разведывая обстановку. «Ну, и как все случилось?» — спросил капитан, когда десяток пробежав несколько километров и выйдя к тому месту, где за день до того его люди столкнулись с отрядом противника. «Так это, вот здесь, недалеко от тропы мы шли. Так, значит, чтобы с пути не сбиться, но и не светиться особо. Нормально шли, с передовыми и боковыми дозорами. Как они не заметили этих конных, не могу понять. Нет, то есть понять могу. Не повезло, страшно не повезло. Тут тропа поворот делает, а кусты по обоим сторонам больно густые, ни шиша не видно. Земля после дождя уже подсохла, но все равно мягкая, да и трава. Вот и не услышали. Так они, вот буквально здесь, десятник указал рукой не небольшой открытый пятачок, из-за кустов как появится. Ну это, видно, удивились они шибко, не среагировали. Успели бы они первыми, одним холодным не отделались бы. Ну так вот, я успел первым крикнуть, чтобы ломились на ту сторону. С этой стороны вишь, кусты, вроде, а дальше место открытое, догнали бы. А по ту сторону тропы деревья погуще стоят. Ну мы все скопом и ломанулись. Эти конные сперва ошалели, но дело свое они знают крепко. Сразу все бы пришли и даже Анва успели зацепить. Примите боги его душу. Ну... Правда, и мы, вроде, успели подрезать пару человек. Одного, кажись, так, вскользь, а второму я самолично ножом хорошо по бедру прошелся. Жить будет, но против нас меч поднять уже не успеет. Ну а потом мы в лесу то и оторвались. Лошадники то, они быстро бегать непривычные. Ага, это хорошо, задумчиво пробормотал капитан. Так, кто из вас лучше всех по деревьям лазает? Бойцы удивленно переглянулись. Ну я вроде неплохо. Не очень уверенно отозвался один из них. «Сможешь вот на это дерево залезть, так чтобы мог осмотреться. Мы здесь на пригорке, далеко будет видно». Действительно, одно из деревьев на добрый десяток метров возвышалось над соседями, являясь тем самым прекрасным наблюдательным пунктом, созданным самой природной. Отрешенно наблюдая, как боец быстро скинул с себя тяжелую броню и оружие и начал восхождение, Серов вернулся к своим мыслям. «Угу, значит отряд ехал от замка, куда эта тропа ведет, а ведет она на северо-запад. Что может быть интересного на северо-западе? Там пара деревенек, а еще дальше-дальше там дорога. А если взять по этой дороге западнее, там помнится, город был какой-то километрах в 50. На лошади за день добраться, как нечего делать. Угу, что может интересовать противника в городе? Да все что угодно». Но сейчас, скорее всего, наемники. Вот почему этот, как его, ну имя же, барон Канифоль, Канифоль какая-то, не согласился замеряться. Он рассчитывает собрать еще оно, ну войском это не назовешь, ну не суть важно. Этого хорошо бы не допустить, иначе могут начаться проблемы. Вот так с первого раза оказаться в стане проигравших. А вот интересно, отряд поскакал дальше или все же вернулся? Серов осмотрелся вокруг. Особым следопытом он не был, но вот проследить, куда прошел конный отряд на мокрой земле, не самая сложная задача. Потратив на изучение небольшой полянки минут 10, он пришел к выводу, что всадники после короткой стычки развернулись и вернулись в замок. «Так, парни, судя по всему, эти ваши вчерашние друзья дальше не поехали», — произнес он это не очень уверенно. Прожив почти всю жизнь в городе, он думал, что следы читать чуть легче. «Ну дык точно», — откликнулся один из бойцов, — «вон трава примята, это они раненых перевязали, вай кровь тут». Потом потоптались слегка, видно думали, что дальше делать, и назад дернули. «Точно говорю», — Серов в очередной раз почувствовал себя идиотом. Он как всегда подумал, что умнее всех и оказался неправ, а всего-то нужно было спросить. Вместо этого изображал тут из себя Шерлока Холмса. «Капитан, я поднялся, что смотреть?» Раздался голос свыше. «А что оттуда видно? Замок Баронский как на ладони, еще пару деревень вижу, много чего. Тропу, на которой мы сейчас стоим, видишь?» «Да, шагов на 100 в обе стороны видно хорошо. Вот за ней и следи», — выдал Цу капитан. «Не хватало, чтобы на нас как вчера кто-нибудь выскочил. Значит, отряд вернулся. Можно ожидать еще гонцов. Я бы, наверное, не отказался от своей затеи из-за такой мелочи. Вопрос только один, вернее два. По какой дороге отправит гонца или гонцов во второй раз и когда это случится? Еще вопрос, парни, кто хорошо помнит эту местность?» «Да все помнят, это ж именно наш десяток за этот, как его сектор, точно за этот сектор отвечает. Мы тут уже дней 20 но кустам бегаем», — ответил за всех десятник. «Отлично, к той дороге», — Серов махнул рукой в сторону интересующей его дороги, их тут было довольно мало, так что никаких дополнительных пояснений было не нужно, кроме этой тропы можно еще как-нибудь добраться, конным нет, тут ручей глубокий, вернее даже маленькая речушка, у нее берега топкие, только в объезд, если вот ее и западнее взять, то, как в объезд я знаю, но там тоже нормально не проедешь, нужно хорошего кругаля закладывать, дня 3 можно добираться, даже на лошади, а времени у барона нет, по этой тропе поедет, задом чую, дык, когда это будет, а если не сегодня. Бойцы недовольно зашумели, ночевать под кустом никому не хотелось, тем более, что ночи уже были очень даже холодные, заморозки уже не за горами, отставить разговоры, нам платят, чтобы мы ждали, будем ждать, скажут танцевать, будем танцевать, все лучше, чем на стены лезть, это он добавил уже вполголоса, впрочем его услышали, это да, тихо согласился кто-то, лезть на стены не хотелось никому, совсем, тогда так, отходим чуть в лес, останавливаемся на отдых, один наблюдатель на дереве, один под ним, смена через каждые. Тут он вспомнил, что с определением времени в этом мире проблемы, в общем, я буду говорить, когда меняться, о том, что из ворот замка появился один всадник и галопом двигается в их сторону, капитану сообщил наблюдатель часа через 3. Все сразу пришли в движение, эти 3 часа десяток не сидел без дела, а обсуждал возможные варианты действий, поэтому все были готовы. По уже знакомой схеме решили воспользоваться веревкой, один край привязали к дереву, второй к толстой коряге. Этот край должны были удерживать 2 бойца, обернув веревку вокруг дерева и уткнув корягу в землю, так просто ее бы не удержали. Прошлый раз об этом не подумали, и у держащих веревки мужиков на руках остались неслабые ожоги. Кроме того, ее, то есть веревку, аккуратно присыпали пылью и слегка опавшими листьями, так чтобы всадник ничего не заметил и не затормозил. Гонец появился как раз вовремя. Бойцы сноровисто натянули веревку над тропой и, через которую конь перецепился, в то время как всадник отправился в недалекий полет. Приземлился он с отчетливым хрустом метрах в 7, перекувыркнулся несколько раз и затих. Лошадь же наоборот издала какое-то надсадное ржание, попыталась встать, но передние ноги опять подломились. Похоже на то, что ноги были сломаны. На тропу быстро, но не суетясь, высыпали бойцы. Натренировал-таки. Промелькнула мысль у капитана где-то на окраине сознания. 2 из них сразу направились к лежащему гонцу, еще 2 к лошади. Если первая двойка двигалась неспешно, каждый момент ожидая какого-то подвоха, то вторая чувствовала себя более уверенно. Действительно, от бедной животины подлости ожидать было глупо. Подойдя к лошади, бойцы ее внимательно осмотрели, после чего один из них достал нож и без разговоров перерезал животному горло. Это Серов тоже отметил лишь краем глаза, добил лошадь, посчитал, что вылечить не получится. Его больше интересовал гонец, он мог бы много рассказать из того, что происходит в замке. Однако, подойдя ближе, капитан понял, что парень больше никогда ничего не скажет. Шея у него была вывернута под настолько неестественным углом, что не оставалось никаких в его смерти. «Твою ж мать!» — в сердцах выругался Серов. «Ну что за невезение? Так ладно, хрен с ним. Ну-ка, что у него с собой?» Парень лет 20 был одет в длинный серо-зеленый плащ, из-под которого выглядывал край крупной ячеистой кольчуги. Кроме кольчуги трофеями стали шлем, отскочивший во время падения в кусты, недлинный одноручный меч и кошель с четырьмя десятками граутов. Такая большая сумма денег, судя по всему, подтверждала догадку капитана о том, что гонца отправили за наемниками. Вот только его несколько смутил тот факт, что у парня не было с собой никакой бумаги, подтверждающей его полномочия. Сомнительно, что наемники даже при наличии денег пойдут за таким молодым парнем. Он, конечно, скажет, что он от барона, как там его, опять забыл, ну имя, но говорить можно все что угодно. Подписывать договор наемники стали бы все равно, с тем, кто присутствует. А одно дело наниматься к барону, а другое к какому-то левому 20-летнему парнишке. Я бы, пожалуй, поостерегся, неизвестно какой из него командир, накомандует еще. Деньги деньгами, но жизнь все же важнее. С такими мыслями Серов еще раз обыскал одежду, потом, пораскинув мозгами, обыскал конскую сбрую, с тем же результатом. После этого, прокрутив в голове все теоретические места, куда можно спрятать бумагу, ну не в задницу себе же он ее засунул, вспомнил про шлем, отлетевший в кусты и до сих пор не привлекший чьего-то внимания. И действительно под мягкой подкладкой, амортизирующей удары по голове, прощупывался сложенный в несколько раз лист толстый. Тонкую бумагу здесь делать еще не научились, да и толстая была довольно дорогим удовольствием, хотя и более дешевым, чем пергамент, бумаги. Капитан, не торопясь, распорол подкладку и достал искомое послание. На желтоватом листе бумаги ровным и аккуратным подчерком было написано два десятка строк, а заканчивалось послание какой-то странной то ли загогулиной, то ли рисунком. Прикинув возможные варианты, Серов решил, что личная печать барона. В послании содержалось обращение барона к гильдии наемников с просьбой найти отряд в 3-4 десятка копий, и говорилось, что в посланном с гонцом Нарианом кошеле задаток. Прочитав все послания, у капитана сложилось странное впечатление неправильности, как будто в тексте были допущены какие-то ошибки. Проблема в том, что изучив язык магически, грамматику он естественно не знал, хотя писать и читать мог. Перечитав текст еще раз, Серов понял, обо что спотыкается его взгляд. Это были присутствующие в тексте числительные. Они были написаны не в арабской десятичной системе и даже не в привычной римской. В числительных капитан признал совсем уж экзотическую шестнадцатеричную систему. Подивившись, как он не обращал внимания на это раньше, Серов внезапно понял, почему Реймос так удивленно смотрел на него, когда он в лед перемножал совсем несложные для землянина двузначные числа. Конечно, в шестнадцатеричной системе попробуй, посчитай, а фонареешь. А если нужно не двузначные, а шестизначные числа перемножать, ужас. Сам-то капитан знал о такой системе исчисления лишь из курса информатики. И нужно сказать, все его знания заканчивались на том, что такая система существует и примерно, как она выглядит. Ну ладно, это к делу не относится, хотя, пожалуй, запомнить нужно. Прославлюсь в этом мире как, однако в голову не пришло ни одного великого математика, как Декарт, во, будет круто. Уже возвращаясь обратно в лагерь, капитан напряженно думал, как бы использовать полученную информацию. Не хотелось так просто отказываться от использования полученного козыря. Деньги — это, конечно, хорошо, не появление на данном ТВД еще четырех десятков вражеских можно, тоже, вот только Серов остро чувствовал, что из сложившейся ситуации можно выжать больше. Хаэма, если да нет, бред, порубают нахрен в капусту, попытался отогнать от себя неоформившуюся еще мысль капитан, хотя барон Калифаль стоял на вершине надвратной башни и с надеждой смотрел на север. По левую руку за горизонт медленно опускался он. С севера же вот-вот должен был появиться наемный отряд, на который возлагались огромные надежды. Нет, точной информации у барона не было, после того, Как вокруг замка стали шнырять эти проклятые пехотинцы, разведку вести стало практически невозможно. Ну, какая может быть разведка, если меньше чем вдесятером за ворота не высунешься? Особенно если в замке осталось всего два десятка воинов, и еще человек 30, способных держать оружие. Но от них может быть хоть какой-то толк на стенах, а в поле, это просто живое мясо. И откуда только вылезли эти проклятые богами пехотинцы? Спасу от них нет. Одно радует, их все же маловато, чтобы штурмовать стены. Ну ладно, когда с Нарианом придет отряд, все изменится. Вот только когда придет, уже должен был. Если не придет завтра, то можно считать, что все. Что будет, если план провалится? Барон не хотел, слишком уж мрачные рисуются перспективы. Ну ладно, вслух произнес он, пожалуй, сегодня они не появятся. Онц уже почти скрылся за горизонтом. Оставь здесь только наблюдателей, остальные пусть идут спать. У меня осталось не так много воинов, поэтому все они должны быть полны сил. Да, сэр, я за всем прослежу, отозвался высокий мужчина, стоящий на полшага позади, и даже сейчас закованный в тяжелые доспехи. Ну вот и ладно, барон тяжело вздохнул, и уже развернулся, намереваясь последний раз перед сном пройти проверить посты на стенах, когда за спиной раздался радостный вскрик. «Едут, вон они, едут, ну наконец-то!» И действительно из леса не торопясь выходила колонна всадников, явно направляясь в сторону ворот замка. 31-35, 9-45 человек. «Вот это дело!» — орадованно воскликнул барон. «Теперь мы еще посмотрим, кто кого!» Внезапно, в хвосте колонны, которая только-только вынырнула из-за деревьев, произошло какое-то замешательство. От стены замка до кромки леса расстояние в три полета стрелы, все деревья ближе традиционно вырубаются, чтобы не дать противнику атаковать стены, приблизившись незаметно, поэтому, что именно послужило причиной замешательства, разобрать можно было с трудом. «Сэр, похоже, кто-то атаковал хвост колонны», произнес более молодой и глазастый помощник. «Да, похоже на то», задумчиво пробормотал барон. «Даже с такого расстояния было видно, что бой для наемников складывался не очень, конница хороша в движении, сейчас же теоретически более слабые пехотинцы, охватив хвост колонны, методично уничтожали такое долгожданное подкрепление». Вдруг командир всадников что-то прокричал, и весь его отряд, по крайней мере те, кто смог, развернулись и галопом бросились с места боя. Трое или четверо всадников, будучи окруженными, повторить маневр своих товарищей не смогла и вскоре пали под вражескими ударами. Боги, они потеряли 10 человек, еще не доехав до замка. Сначала барон не понял, что задумал командир наемников. Тот повел отряд не прямо к воротам, а как бы мимо замка, постепенно удаляясь от опушки. Но увидев, что пехота, вопреки здравому смыслу, не рванула обратно в лес, где их было бы проблематично достать, а продолжила преследование, как будто пеший может догнать конного, понял, что тот пытается заманить разгоряченных первой победой врагов в ловушку. Внезапно на поле боя появилась еще одна сила, небольшой отряд в два десятка всадников, среди которых выделялся рыцарь на огромном вороном коне, выскочил из леса и поскакал наперерез наемникам. Теперь уже они оказались в ловушке. «Сейчас их всех перебьют», — с каким-то отчаянием простонал голос за спиной барона. «Поднимай всех, кто может носить оружие, они думают, что самые умные, сейчас мы возьмем их в клещи». «Да, сэр», уже на бегу откликнулся помощник. Еще раз бросив взгляд на погоню, теперь наемники отвернули от леса и со всей скорости скакали к замку. Вот только с той стороны не было ворот, а путь к воротам им отрезала пехота. С пехотой наемники, конечно, справились бы, но только не тогда, когда в загривок дышит вражеская конница. Тем более среди них было 5 рыцарей. Барон едва успел спуститься с башни, а вся оставшаяся конница уже была построена перед воротами и ждала своего предводителя. «Хорошо, я их вышкалил», — с некоторой степенью самодовольства подумал барон. Но тут же он поморщился, вспомнив, что 3/4 этих самых опытных воинов уже погибли. Да еще и сегодня, сколько ляжет в землю. Тем временем ворота распахнулись, барон вытащил меч, поднял его и прокричал: «За мной!» Копыта дробно простучали по брусчатке, которой был выложен внутренний двор замка, и конница выскочила на простор. В быстро сгущающихся сумерках разглядеть подробности сражения, проходившего под стенами, было сложно, но основное барон разглядеть смог. Наемники почти прорвались к воротам, но их догнала вражеская конница и повисла у них на хвосте. Понимая, что оторваться не получится. Командир наемников развернул своих всадников, встретив рыцарей грудью. По-видимому, он рассчитывал на помощь из замка, так как его сил на то, чтобы победить, явно бы не хватило. Пехота же, пробежав шагов с полтысячи вдоль опушки, теперь сильно отстала и должна была достичь места сражения еще не скоро. Кроме того, пехотный отряд сильно растянулся, по сути распался на две части, человек по 20, между которыми уже было больше 100 шагов. «Выдохлись, сволочи», — подумал барон, — «ну это нам на руку. Обходим их сбоку и берем в клещи, после этого режем пехоту», — на скаку выдал барон план окружения рыцарей врага, после чего пустил свой отряд в галоп по широкой дуге. И вот, когда ему уже казалось, что победа в кармане, произошло что-что совершенно непонятное. Только что вовсю сражающиеся между собой, наемники-рыцари барона Терсы резко остановились, а потом вместе рванули на него. Более того, за мгновение до сшибки барон Калифаль увидел, как встают с земли вроде бы убитые воины, и заскакивают на лошадей. А потом чье-то копье неудачно скользнуло по щиту, пробило стальную кирасу и со всего маху вошло барону в район печени. Последнее, что он почувствовал, была страшная вспышка боли, потом земля и небо вдруг поменялись местами, поле чего свет потух, а отставшие, вроде бы, пехотинцы разом ускорились, завершая окружение. Один из них поднял руку и с его пальцев сорвался огненный шар, в момент, испепелив трех человек и ранив еще несколько. Это окончательно деморализовало и без того отчаявшихся воинов. Они стали бросать на землю оружие и поднимать руки. В сражении, а вместе с тем и во всей маленькой войне, была поставлена точка. Серов спрыгнул с коня и в изнеможении опустился на землю. В этот день половина его отряда играла роль пехоты, а вторая под его руководством – конницы. Сражаться, а более того имитировать сражение, когда нужно очень осторожно контролировать движение оружия, верхом оказалось очень тяжело. С непривычки болело все тело. Сесть на коня ему пришлось по той банальной причине, что у барона Терса не хватало людей на то, чтобы одновременно играть оба конных отряда. Его дружина тоже сильно пострадала, и к тому моменту насчитывала без малого 40 конных воинов. В целом вся операция готовилась в авральном режиме. Поначалу барон Терс вообще не хотел слышать о таких глупостях, ибо это задевает честь рыцаря. Однако после некоторых уговоров он все же согласился, что предложенный капитаном вариант – единственный в обозримом будущем способ закончить войну быстро и с минимальными потерями. Потери, как оказалось, были больной мозолью феодала. Он был настоящим отцом своим воинам, ценил и берег каждого из них. Нащупав это слабое место, Серов стал совершенно беззастенчиво на него давить, и вскоре барон сдался. «Это оказалось даже легче, чем я думал», — сказал потом капитан Риену. И, действительно, сразу после этого на него посыпалась куча проблем, одной из которых стала банальная нехватка людей. Пришлось разделить свой отряд на две части. Здесь тоже оказалось не все в порядке. Если сидеть и ездить на лошади могли более-менее все, то достоверно изобразить сражение получалось не у многих. Большинство падало, роняло оружие и вообще вело себя крайне неестественно. Но с этим пришлось смириться. Капитан решил положиться на то, что в сумерках, где еще с расстояния в полкилометра без оптики разглядеть подробности будет невозможно. Ну а тем, кто сидел в седле совсем уж паршиво и действительно мог завалить все предприятия, пришлось погибнуть в самом начале. Следующим открытием для капитана стало отсутствие каких-либо карт, в смысле географических. С игральными как раз все обстояло вполне прекрасно. Ну как можно воевать, строить какие-то планы, когда нет карты местности? Как мне объяснять людям маршруты их движения на пальцах, что ли? Изливал Серов свою душу магу, который хоть и был далек от военного дела и понимал всю суть происходящего очень смутно, но меж тем исправно кивал и поддакивал. По этому поводу пришлось ему самому смотаться к месту будущего представления и набросать более чем примерный план местности. После этого, торопиться обратно, так как времени не было совсем. После этого пришлось проводить разъяснительную работу среди союзного рыцарства. Они, видите ли, не хотели принимать участие в этом любительском театре, да и сама идея имитировать драку им пришлась совсем не по душе. Однако тут ситуацию спас сам барон. Он, будучи уже обработанным капитаном, вмешался и, что называется, надавил авторитетом. Когда все было уже готово, фигуры, как говорится, расставлены на шахматной доске, весь план чуть было не отправился коту под хвост. Причем по самой что ни на есть глупости. Один из переодетых челядинцев барона Терса умудрился отличиться. Из-за того, что капитан посадил часть своих людей на лошадей, пехоты стало очень мало. Не может же 20 пехотинцев напасть на конный отряд в полсотни душ. Барон Терс приказал собрать такое себе замковое ополчение, которое должно было играть роль массовки. Так вот, один из таких ополченцев, а именно, местный кузнец, детина за 2 метра ростом и кулаками со средний арбуз, в сумерках не разглядел нору веера и соответственно туда провалился по колено. Не ожидавший такой подлости зверь, хорошо грызнул незадачливого вторженца, вырвав у того из ноги немаленький кус мяса. Но не это было самым неприятным. Самым неприятным было то, что укушенный кузнец от боли потерял самообладание и уже открыл рот, чтобы закричать, но тут вмешался на счастье рядом оказался Или. Командир наемников, несмотря на всю свою основательность и медлительность, в нужный момент умел среагировать вовремя. Вот и этот раз он, увидев, как поворачивается дело, сначала залепил кузнецу смачную оплеуху, сбив тому дыхание, а уж потом занялся кусючим животным. Веер, довольно распространенное животное в этой местности, больше всего напоминал земного варана, только размером, пожалуй, чуть больше. Увидев уже бездыханную тушку, Серов очень удивился. Одно дело, когда такие большие рептилии живут там, где круглый год тепло, и другое дело, если зимой температура опускается значительно ниже нуля. Однако ему объяснили, что веер на зиму впадает в спячку, набрав предварительно за осень солидный слой жира. Вот и конкретно этот экземпляр, как видно, уже начал притормаживать, иначе бы он давно сбежал. Веер и крупный хищник, но на толпу в сотню человек бросаться бы точно не стал. «Хрена себе трофей», — прокомментировал капитан случившееся, когда все улеглось, а кузнецу оказали первую помощь, надо будет после дела вернуться и забрать. «Ну а что, сапоги из него должны хорошие получиться, мягкие. Ну, все повеселились и хватит, по местам начинаем». Серову показалось, что он пролежал на уже по-осеннему холодной траве целую вечность. Слегка отдышавшись, адреналин молотками все еще стучал в ушах, он с трудом встал и огляделся. Как видно, он пролежал на земле всего несколько минут, так как люди вокруг еще были возбуждены, говорили громко, и каждый норовил поздравить соседа с одержанной победой. Ну и с тем, что удалось опять выжить, конечно. Ну, вот и ладушки, осталось получить обещанную награду и, пожалуй, все. Как говорится, Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить, а вот и барон собственной персоной. Действительно, не обращая внимания на окружающих его людей, целенаправленно как ледокол к капитану двигался барон Терс. На нем уже не было доспехов, а грудь была перемотана какими-то тряпками, видно, ему досталось. Тем не менее на его лице застыл кровожадный оскал, как видно, долженствующий означать счастливую улыбку. «С победой тебя, капитан!» Барон, услышав, как Серова называют его бойцы, перенял эту манеру и тоже стал называть его капитаном. «Молодец, удалась эта твоя хитрость. А я, честно говоря, скептически ко всей этой затее относился». «Да, я заметил, ваша милость», — коротко кивнул Серов, — «что там с замком? Штурмовать не придется, я надеюсь». «Нет, куда там, вон они каналии ворота открывают», — барон махнул рукой в сторону замка. «Да кому там особо защищаться? Там человек 10 осталось, которые вообще способны поднять оружие. Ну, вот и хорошо, а то что-то я вымотался за последние 3 дня, еще и штурм был бы совсем не в радость». «Да», — кивнул барон, — «ты эти дни пахал как проклятый, ты это не думай, что я забыл, я все помню, я людей, которые мне помогали, не забываю, награжу по полной, не обижу, я и не мог подумать, что-то серьезное». Серов глазами указал на повязку. «Нет, так царапина глубокая, мелочи. Ну, ладно, мне еще с замком разбираться, так, что ты отдыхай, пусть твои люди тоже отдыхают. Я думаю, пару дней мы это себе позволить можем». Барон еще раз кивнул и направился к замку. Там его уже ждало с десяток его человек, которые, не полагаясь на удачу, как только появилась возможность, взяли ворота в свои руки, мало ли, что людям в замке придет в голову. «Опытные сволочи», — подумал капитан, глядя на действия баронских солдат, «да 2 месяца такому не научишь. Тут нужно полжизни повоевать, чтобы вот так работать. Не то что мои раздолбай. Вон все попадали на землю, вокруг никто даже и не смотрит. Подходи, что называется, бери тепленькими. Нет, гонять их, гонять и еще раз гонять. Бойцы, строиться». Строился отряд совершенно отвратительно, Но учитывая обстоятельства, Серов решил закрыть на это глаза. «Бойцы, поздравляю с победой и с тем, что остались живы. Всех ждет награда. Брат, потери есть, погибших нет, двое тяжелых, три перелома, несколько царапин. Это хорошо, что погибших нет», — улыбнулся Серов. На такой результат он и не рассчитывал. «Раненых на носилки и в замок, пусть там окажут помощь. Так, что дальше? Составь список отличившихся, потом наградим их дополнительно. А теперь приказываю отдыхать». Последний приказ, будучи по душе бойцам, вызвал бурную реакцию. Отдых они действительно заслужили. «Ариен, задержись, пожалуйста, у меня к тебе есть пара вопросов». Капитан с магом отошли в сторону, чтобы никто им не мешал. «Ариен, нужно отметить, за последние дни добавил Серову хлопот. Он неожиданно заявил, что ему надоело сидеть без дела, и он хочет размяться. Капитан, было, попытался его переубедить, но поняв тщетность этой затеи, попытался поставить Ариена в такое место, где маг не только не мешал, но и мог помочь. Как показала практика, Серов не ошибся и во многом благодаря именно магу потери оказались близки к нулю. Его простой огненный шар сломал противника морально намного сильнее, чем физически. «Первое, что я хотел спросить, ты никак не можешь помочь нашим парням. Ты слышал, там трое тяжелых. Прости, капитан, ничем помочь не могу. Я в лечебной магии ничего не смыслю. Если себя еще могу немного, свой организм знаю, то других», — маг в задумчивости почесал затылок, — «а, впрочем, попробую. Ничего не обещаю, попытаюсь влить в парней голую энергию. Глядишь, там организм и сам справится». «Спасибо, я, если честно, даже не надеялся. Так спросил, на всякий случай. Второе, я очень четко заметил, что твое заклинание подействовало, как бы это сказать, не на всех. То есть трое, кажется, отправились навстречу богам, а еще двое, которые были рядом, практически не пострадали. Так они ж обвешаны амулетами по самое не балуйся». «Ну если так», — многозначительно протянул Серов, сам между тем ничего не поняв. «Ну да, если б не было амулетов, человек 10 прожарилось бы. Я ж половину всего своего запаса вложил». «Ага, ну ладно, это мы еще обсудим». Капитан внезапно понял, что знает о магии очень мало. Просто ему не приходилось с ней особо сталкиваться, а расспрашивать просто так не было времени. Последние 3 месяца для Серова были очень насыщенными. «Еще одно, может, ты сможешь объяснить, а то я не очень хорошо понял. Барон сказал, что у нас есть 2 дня на отдых, а потом скорчил такую рожу, как будто должно начаться что-то очень неприятное. Я то думал, он нас отпустит, работа то по сути выполнена, и выполнена хорошо». Маг, в который раз очень удивленно посмотрел на своего друга. «А ты разве не знаешь, что я должен знать? Ну, обычаи вольных баронств, например». «Да, нет, как-то не сталкивался». «Поразительно», — покачал головой маг, — «не перестаю тебе удивляться». «Это я уже слышал», — кивнул капитан, а сам подумал, что опять прокололся. «Интересно, когда же Ариен все-таки прижмет меня к стенке и потребует объяснений? Удивительное ангельское терпение. Я бы так не смог. Все дело в том, что вся система взаимоотношений между баронами построена в взаимном недоверии. Никому не нужно, чтобы один из них усилился и начало притеснять соседей. Поэтому, если один барон захватывает замок другого, он обязан разослать гонцов всем соседям, то есть соседям своего баронства и того, которое он взял на копье. Бароны собираются и решают, что делать. Очень редко сам замок, по уже названным причинам, достается завоевавшему его барону. Чаще всего ему отходит половина или около того земель. Сам замок отдается наследнику или, если такого нет, то каждый может заявить свое право на такую недвижимость. И что тогда? Тогда, чаще всего, дело решается в поединке. Или один на один, или отряд на отряд. А если завоевавший просто сядет в замке и наплюет на традиции, — сощурился, прикидывая возможности Серов — тогда, скорее всего, соседи объединятся и раздавят наглеца, только и всего. Пожал плечами маг, — такое, если мне не изменяет память, было не раз. Очень интересно, над этим нужно подумать. Ладно, — капитан хлопнул мага по плечу, — все дела потом, сегодня будем отдыхать. Отдохнули, нужно сказать, хорошо. Барон Терс щедрой рукой раскрыл винные подвалы захваченного замка, так что от жажды в тот день не страдал никто. Наверное, если бы враги подошли в ту ночь к замку, то взяли бы его голыми руками. На дозорную службу все дружно положили болт. Единственный достойный упоминания момент, случился уже под утро. Его капитан встречал в компании Риена и баклажки вина. «Слушай, ты говорил, что замок могут отдать наследникам», вдруг вспомнил о насущных проблемах Серов, «а у этого, как его, барона Калифаля наследники есть». «Да я тут поспрашивал, вроде бы прямых, нет, вернее уже нет», добавил маг после небольшой паузы. «Был сын 10 лет, но он того при штурме с лестницы упал и сломал шею. Вот так, да нехорошо, хотя алягер ком алягер». «Что?» — не понял маг фразу на французском. «На войне как на войне, говорю». «Это да, на востоке забрезжил рассвет». Глава 11. Вино оказалось вполне себе качественным, то есть на утро голова от него не болела, а все, что напоминало о прошедшей пьянке, были сушняк и голод. Вообще именно утренние ощущения, пожалуй, являются лучшим индикатором качества алкоголя. Последние полчаса Серов уже не спал, но и вставать не торопился. В нем боролись два чувства. С одной стороны, дикая жажда, с другой, банальная лень. Действительно, когда еще появится возможность так просто поваляться на кровати с чувством выполненного долга? Не так часто в последнее время ему удавалось просто расслабиться и ни о чем не думать. К тому же количество выпитого за ночь тоже располагало к отсутствию мыслей. Однако жажда поджимала. И еще одна, диаметрально противоположная потребность. Капитан встал с кровати, оделся и пошел блуждать по замку в поисках кого-нибудь, кто мог бы помочь ему удовлетворить свои потребности. Прислуга, уяснившая за ночь, что никаких особых репрессий не предвидится, повылазила из щелей и теперь старалась доказать новым хозяевам свою незаменимость. Спустившись на первый этаж, Серов с магом и остальными благородными ночевал наверху. Капитан наткнулся на молоденькую служанку, у которой несла куда-то полный кувшин чистой ледяной воды. Не особо заморачиваясь, он под понимающим взглядом ополовинил содержимое сосуда. После этого, узнав у нее же координаты туалета, справился и со второй потребностью. После этого Серов вдруг осознал, что ему нечего делать. Текущее задание было выполнено, никаких новых распоряжений не поступало. Вернее, как раз поступало — отдыхать. Вот только как отдыхать, он уже и забыл, как это делается. «Так, а как мы отдыхали там, на земле?» Капитан зябко поежился, зима была все ближе и по утрам на было достаточно холодно, ну телевизор, интернет и все такое по понятным причинам отпадают. Что еще клубы, дискотеки, рестораны, кафе, ничего подобного вокруг тоже не наблюдается. Выезд на природу с шашлыками. Да от этой природы, после месяца лазания по лесам, уже тошнит. Нажраться что ли? Так вчера пили, так недолго и в запой уйти. Да дела, как же здесь люди расслабляются. Или они не напрягаются. Но, видно, не судьба ему было отдохнуть и в этот раз. К Серову, в задумчивости стоящему у замковых ворот, подскочил вынырнувший как черт из табакерки Реймос. Он был на удивление свеж, как будто прошлой ночью и не праздновал наравне со всеми. «Хей, капитан, дело есть». «Что случилось? Опять что-то стырил?» Реймос был из тех, кто при должной мотивации мог в пустыне найти снег, если на него найдется покупатель, конечно, и далеко не все из его гешефтов были полностью законны. Впрочем, закон в этом мире был величиной еще более чем относительной. Вот почему капитан смотрел на его делишки с легким неодобрением. Уже пару раз приходилось заступаться за своего интенданта. А еще Серов немного ему завидовал. Сам он такой деловой хваткой не отличался. Да нет, тут другое дело. «Кажись, нам нужно будет искать нового нанимателя». «Не понял, а что не так с теперешним?» — удивился капитан. «Вроде бы еще недавно всех все устраивало». «Да как сказать, поговаривают, что барону ночью резко поплохело». «Отравили?» «Да нет, кажется, рана, которую он в бою получил, плохой оказалась». Реймос пожал плечами. «То ли не уследили, то ли сразу перевязали плохо, не знаю. Только слышал, что говорят, у барона ночью лихорадить стало. Так он выпил какой-то там отвар и пошел спать, а утром вроде как бредить стал. Говорят, что помереть может, что-то как-то быстро. Вроде как если случается заражение крови, то несколько дней, а то и недель человек может лежать. Может, все же отравили, и за магом не пошлешь, просто не успеет. До города день, обратно день, если все так, не получается». Серов, задумавшись, не заметил, как стал произносить мысли вслух. «Э-э-э», подал голос Реймос, «капитан, ты это вообще о чем? Какое заражение крови? Какие недели? А, да нет, ничего, не вовремя все это как-то. Так и я о том же, барон деньги еще нам не выплатил. Значит, помирать ему еще рано. Я че пришел, то, может, маг его посмотрит, авось, помощь сподобится. Нет, Ариен здесь не помощник, и увидев вопросительный взгляд собеседника добавил, я еще вчера спрашивал, по поводу наших раненых, я имею в виду, кстати, как они там, не заходил к ним еще, заходил, кивнул Реймос, вроде все нормально, хуже во всяком случае не стало, угу, это хорошо, задумчиво протянул Серов. Сделаем так, найди Брода, скажи, чтобы отдыхали, но не очень, так, чтобы в любой момент могли быть готовы к неожиданностям. Если барон действительно умрет, то наследником будет сын, ты его видел, это один из рыцарей, сэр Ристар, и как он тебе, я особо не приглядывался. Реймос на мгновение задумался, но не очень, не сдержанный и не очень умный, ясно, это нехорошо. Передай, чтобы пара человек все время были рядом с ним. Нам неожиданности не нужны. Что еще? Разбуди Ариена, если еще спит, и передай, чтобы тоже щелкал клювом. А я к барону. Попробуем что-нибудь придумать. Ты умеешь лечить? Удивился интендант. Нет, не умею, но кое-какие полезные мысли по теме присутствуют. Уже на ходу бросил Серов. В помещение, где лежал барон, капитана пустили не сразу. Пришлось долго и нудно объяснять, что ему нужно и как он может помочь. В конце концов, Серов отвел начальника стражи, который был по совместительству и командиром баронской дружины, в сторону и спросил, хочет ли тот, чтобы бароном завтра сэр Ристар стал бароном Терс. Тот в ответ только скривился, как видно, тоже был не очень высокого мнения о баронском сыне. «Так вот, я, вполне возможно, смогу помочь», — давил Серов на собеседника кричащим шепотом, «а так барон загнется завтра-послезавтра». Ты пойми, мне невыгодно, чтобы барон умирал. Еще неизвестно, смогу ли я сотрудничать с его сыном. Ладно, согласен, кивнул тот, но учти, я слежу. Ага, следи, ты дозоры вокруг замка выставил, мало ли, вдруг не все люди барона Калифаля были в замке. Хочешь, чтобы нас здесь так же тепленьким взяли? Резко сменил тему и пошел в атаку капитан. Почему я об этом думать должен? Меня не для этого нанимали. Командир стражи как-то разом помрачнел. Стало понятно, что о такой возможности он не подумал. Помедлив секунду, он махнул караулу у покоев барона, чтобы те пропустили капитана, а сам рванул в сторону выхода. «Правильно, пусть в замке остается как можно меньше твоих людей. Если что, легче будет торговаться», — улыбнулся про себя Серов. Первое, что привлекло его внимание, был спертый воздух в комнате. Барон с вечера много пил, и в небольшом помещении это хорошо чувствовалось. Сам больной лежал на широкой кровати, и с первого взгляда было видно, что ему очень плохо. Кожа приобрела сероватый оттенок, по лбу то и дело скатывались капельки пота. Барона жестоко лихорадило. В качестве врача при нем находился какой-то здоровый дядька и маленькая сухенькая старушка, которая то и дело вливала пациенту в рот травяной отвар из кружки. Что за отвар? Капитан решил сразу брать быка за рога, а то общий с местной неторопливостью барон успеет три раза умереть, прежде чем он успеет объяснить, зачем зашел. «Кто вы такой?» Не стушевалась старушка, по-видимому, бывшая здесь главной. «Уйдите, вы мешаете, не тревожьте пациента. Я тот, кто будет лечить барона. Нравится вам это или нет? А теперь ответьте, пожалуйста, на вопрос, что это за отвар?» «Это чтобы сбить температуру», сбросила обороты травница, «и чтобы силы восстанавливались». «Так, это хорошо. Теперь слушайте, будете делать то, что я скажу, возражения не принимаются. С начальством я это уже обсудил». «Ясно», и старушка, и мужик кивнули. В этом времени вообще было мало простора для спора с вышестоящими по иерархической лестнице. «Первое», — продолжил Серов, — «проветрить комнату. Второе, раздобыть уксус. Будешь делать уксусные компрессы. Как делать, объяснять?» Старушка отрицательно мотнула головой. «И главное, я сейчас дам лекарство, пойти им три раза в день. Кроме того, нанести на тряпку и приложить к ране. Это ясно», а здесь в глазах местных докторов капитан заметил сомнение, которое явно происходило от недоверия как к нему самому, так и к его лекарствам. «То есть проветрить комнату и уксусный компресс, дело хоть и непривычное, но насквозь понятное, а тут, неизвестно, как еще повернется». «Так», — резко произнес капитан, — «бунт нужно давить в зародыше, если увижу, что вы не выполняете мои распоряжения, прибью собственноручно, и буду делать это медленно, я не шучу, а вот такие аргументы здесь на людей действуют. Жизнь барона — это прекрасно, за нее можно и побороть, но только не тогда, когда угрожают уже тебе. Вот лекарство. Капитан предварительно высыпал таблетки из пачки в мешочек, чтобы не удивлять людей упаковкой. Вот это одна доза. Сейчас одну внутри две растолочь в порошок и сделать компресс на рану. Так, а почему я еще не вижу уксуса? Последняя фраза была адресована мужику, как потом узнал Серов, местному коновалу, который был у старушки-травницы на подхвате. Услышав угрожающие нотки в голосе капитана, мужик испарился. Прежде чем назначить пациенту антибиотики, Серов еще раз внимательно перечитал инструкцию. При этом он уменьшил дозировку препарата в два раза. И не из-за того, что ему было жалко таблеток, просто еще в прошлой жизни он где-то читал, что за 50 лет использования антибиотиков у людей выработался к сильным лекарствам иммунитет. У барона же его не было, и капитан вполне обоснованно считал, что ударная доза антибиотиков четвертого поколения может привести к не самым лучшим последствиям. Впрочем, хуже уже точно не будет, дальше пола, как говорится, не упадешь, а барон и так при смерти. Раздав ЦУ, капитан реши перестраховаться и на всякий случай поговорить с сыном барона, составить, так сказать, о нем свое мнение. Однако сделать это ему не удалось. Сэр Ристар ночью слегка переусердствовал в праздновании и все еще спал. Отловив одну из горничных, капитан узнал, что он только недавно лег, и надеяться на то, что вскоре проснется, особого смысла не было. В таких мелких делах прошел весь день. Уже на закате капитан сумел найти время и заглянуть к барону. Там все шло своим чередом. Температуру удалось сбить, но сказать, что барону полегчало, можно было только с большой натяжкой. Прикинув все за и против, Серов решил еще осмотреть саму рану. Он в связи со спецификой своей профессии имел определенное представление об оказании медицинской помощи. Рана оказалась паршивой даже на первый взгляд. Мало того, что она оказалась не столько резаной, сколько рваной, так и почистить ее от грязи никто не догадался, так и замотали. О правилах гигиены в этом мире еще не знали, да и местный аналог Баткина еще не родился. Матеря себя последними словами за то, что не догадался сразу, капитан как мог почистил рану. Только по окончании процедуры он обратил внимание на то, что воспаление вокруг раны очень небольшое. Компресс с антибиотиком делало свое дело. Закончив обрабатывать рану, Серов приказал прокипятить тряпки, исполняющие роль бинтов, после чего сделал перевязку. Здесь нужно отметить, что перевязка получилась не очень ровная, сказывалось отсутствие опыта. Ну и ладно, с какой-то даже злостью подумал капитан, увидев сомнения в его врачебных навыках, промелькнувшие в глазах присутствующих здесь же лекарей. «Медицина – это не мое, никогда не лечила и не собираюсь впредь. Я не Гиппократ и становиться им не собираюсь. Лечите, как хотите». Единственное, что еще сделал Серов на ниве охраны здоровья, так это проинспектировал, как ухаживают за его ранеными. Убедившись в том, что их жизни уже ничего не угрожает, он раздал указания, сделал профилактический втык лекарям, чтобы те быстрее шевелились, и пошел спать. На следующий день стало ясно, что барон идет на поправку. К вечеру он пришел в себя, а еще на следующий день в замок стали приезжать окрестные бароны. Всего с территориями баронств Терсикалифаль граничили 5 маленьких государств, но на этот съезд собрались аж 8 баронов, включая самого барона Терса. Как пояснили потом капитану, последние двое приехали больше от скуки, их голоса на совете традиционно считаются сугубо совещательными. К зиме в замках остается очень мало развлечений, а тут хоть какое-то разнообразие. Приезжали бароны, понятное дело, не в одиночку, а со свитой. Но тут их очень жестко ограничивали традиции, в свите на таких мероприятиях могли состоять только рыцари, а значит, больше 3-4 сопровождающих не было ни разу. Действительно, иначе бы понаприводили бы воинов с собой, появилось бы желание решить дело силой. А так, вроде и приличия соблюдены, и опасности особой нет. С другой стороны, почти 4 десятка неподконтрольных рыцарей в одном замке, все же многовато, чтобы спать совсем уж спокойно. Так или иначе, а этот съезд проклятием заклейменных доставил всем изрядное количество нервотрепки. Началось все с того, что каждому из приехавших не нравилось помещение, где его разместили. Видите ли, каждому нужно огромные покои и штат прислуги. Вот только это не Хилтон, а рыцарский замок, и с обоими пунктами имелась серьезная напряженка. Потом приехавшим не нравилась еда, вино, музыка. Музыка действительно была на редкость отвратной, тут спорить сложно, и все остальное. И если кто-то думает, что к собственно делам смогли перейти на следующий день после того, как все собрались, то глубоко ошибается. Сначала нужно было напиться, потом протрезветь, потом хорошо опохмелиться, и только на третий день бароны собрались в главном зале замка на совет. Глядя на всю эту вакханалию, Серов неожиданно для себя пришел к выводу, что барон Терс, казавшийся ему редкостной заносчивой скотиной, на самом деле тот еще душка. Кроме баронов, в золотой зал капитан сначала не понял, почему он золотой, но ему объяснили, что так называются главные парадные помещения во всех замках и дворцах, второй по значимости, соответственно, серебряные и так далее, пустили по два человека свиты. Барону Терсу, как хозяину, этикет позволял привести с собой пятерых. Одним из них напросился капитан, после того, как он сначала по сути добыл для барона замок, а потом спас своему нанимателю жизнь, тот не смог отказать. Как Серов и предполагал, развлечение оказалось еще тем. Несмотря на всю свою аполитичность, капитан еще в прошлой жизни несколько раз смотрел репортажи из украинского парламента. Так вот, здесь происходило почти то же самое, только не было сдерживающих страсти телекамер, да и нравы все же были попроще. Например, дать в ухо оратору, если ты с ним не согласен, этикет вполне позволял. Положив на большой стол, стоящий в центре комнаты, карту захваченного баронства, такая, как ни странно, все же нашлась, собравшиеся стали его в прямом смысле пилить на части. Как и ожидалось, возможность барона Терса получить еще один замок никого не вдохновила. С другой стороны, что ним делать было совершенно непонятно. Поступило даже предложение снести его к ядрене фене, а земли баронства поделить. Однако эта идея тоже не понравилась большинству. Спустя пару часов Серов уже пожалел, что напросился на этот совет. Особенно, когда стало ясно, что быстро решить все вопросы не удастся, и, возможно, придется торчать здесь еще долго. Однако небо сжалилось над капитаном, и барон Терс объявил перерыв, ссылаясь на то, что еще не до конца оправился от раны. Действительно, выглядел он не очень. Хоть сказать, что еще пару дней назад был при смерти, тоже было сложно. Вся эта суета продолжалась несколько дней. Страсти потихоньку накалялись. Никто не хотел уступать. Положение осложнялось тем, что у барона Калифаля вроде бы были какие-то дальние родственники, которые могли бы претендовать на наследство. Понятное дело, что законность в данном случае интересовала баронов меньше всего, другое дело, что такой наследник будет благодарен тем, кто его усадил в баронское кресло. Естественно, барона Терса этот вариант не устраивал. Он не для того избавился от сына барона, чтобы теперь приобрести с этой стороны врага, а в том, что родственник Калифаля постарается ему отомстить, никто не сомневался. Принцип око за око, зуб за зуб здесь почитался за священный. Единственное, что утешало, советы чередовались с бурными застольями. К зиме урожай был собран, и барон Терс щедрой рукой тратил продовольствие, понимая, что оно, скорее всего, ему все равно не достанется. Все изменилось достаточно внезапно. Тот день ничем поначалу не отличался от череды своих братьев-близнецов. Капитан по сложившейся привычке провожал день на надвратной башне Барбакане. Здесь наверху была открытая ровная площадка, предназначенная по замыслу архитектора то ли для установки катапульты, то ли для каких-либо иных целей. Серов же стал пользоваться ей как мансардой, где хорошо посидеть, посмотреть на окружающие пейзажи, выпить вина, подумать о возвышенном. В один из вечеров на вершину башни поднялся барон. Капитан молча указал ему на пустующее плетеное кресло, которое иногда занимал Лариен. Барон сел. Серов также молча налил ему вина. Чокнулись, выпили. Начинать разговор никто не спешил. Капитан примерно догадывался, о чем хотел поговорить барон. Несмотря на то, что Серов ни разу не упоминал о том, кто и как вылечил нанимателя, тот, конечно же, об этом знал. Теперь на нем висел долг, и не просто долг, а долг. Такое в этом мире забывать было не принято. Проблема была в том, что Серов не знал, что попросить в уплату долга. Точнее, знал вот только как барон отнесется к этой просьбе. Тяжелый выдался месяц, наконец нарушил тишину барон, заходя издалека. «Да, особенно последние десяток дней. Я хотел поблагодарить тебя за все. Мне сказали, что если бы не твое чудо-лекарство, я бы уди отправился на встречу с богами. Да, пожалуй, не стал скромничать Серов, это недалеко от истины. Хотя такое быстрое течение болезни встречается чрезвычайно редко. Я знаю», — кивнул барон, — «воюю не первый день. На моих руках умер не один хороший воин из-за гниения крови. Обычно человек может держаться с десяток дней, а то и больше. Как человек, который ответственный за твое лечение, Я советую не злоупотреблять алкоголем, больше есть овощей, не напрягать организм, напряг капитан свои медицинские познания. Это я уже передавал через твоих лекарей. Да мне говорили, вновь повисла пауза. Я хочу знать, чем я могу тебе отплатить. Не привык быть кому-то обязанным. Давайте разберемся сначала с делами, а потом будем награждать непричастных и наказывать невиновных, ответил после минутной заминки Серов. Что, как ты сказал, удивился барон. Наказывать невиновных, награждать непричастных, идиома такая. Интересное выражение, надо будет запомнить. Дарю, улыбнулся капитан. Нет уж, отмахнулся барон, не надо нам такого счастья. И так в долгах по самую макушку, как расплачиваться не знаю. Обстановка слегка разрядилась. Ну, у меня есть кое-какие мысли на этот счет, но все же, я бы предпочел их озвучить позже. Ничего не имею против. Серов кивнул и еще раз разлил вино. После этого с сомнением заглянул в бутыль, вино кончилось. Только на дне осталась пара глотков мутного осадка. Со вздохом отставив пустую тару, он отпил из своей чаши. Когда эта бодяга кончится? Как бы в никуда, спросил капитан. Тем не менее барон его понял. Еще пару дней, думаю. Ну, может дней 5, вряд ли больше. Хотя ситуация сложная. Барон задумчиво почесал затылок. И делать людям, конечно, нечего. Впереди зима, особых развлечений не предвидится. А в чем проблема-то? Серов, как уже было сказано, перестал интересоваться дележом баронства после первого же дня, и теперь оказался не в курсе последних перипетий. Хаем так в двух словах и не объяснишь. С бароном Калифалем у нас возник конфликт из-за земель по разные стороны речки Быстрой. У него был солидный кусок на левом берегу, а у меня – на правом. При этом, я свою часть контролировал слабо. Мост на чужой территории, чтобы пройти к своей земле, приходилось платить. Соответственно, теперь я претендую только на этот кусок, который на моей стороне реки. Остальное я просто не удержу. С другой стороны, мне бы не хотелось, чтобы те бароны, которые граничили с Калифалем на севере и западе, сильно усиливались. Меня поддерживают мои соседи, у нас на троих всего меньше трети общей границы с Калифалем. У остальных трех баронов – 2/3, а голоса имеют равную силу. То есть наша задача, не столько оторвать кусок себе, сколько не деть сделать это другим. Вот и получается, что не можем прийти к общему решению. Да проблема, протянул Серов. Он уже в голове примерно представил себе карту баронств и мысленно согласился с бароном, что договориться им будет нелегко. Слишком уж разные интересы. Наверное, единственный выход – посадить сюда кого-нибудь в качестве барона, кого-нибудь нейтрального ко всем. Угу, отозвался барон, только где такого взять? Каждый же хочет протолкнуть свою кандидатуру. Тем временем на замок опустились сумерки. Рано стало темнеть, промелькнула в голове капитана мысль. Промелькнула и исчезла. Его внимание привлекло движение у кромки леса. Чтобы лучше рассмотреть, он встал и выглянул в бойницу. Действительно, из леса появилась небольшая кавалькада, человек 10 всадников, окружавших легкий вазок, в который была впряжена пара лошадей. Как они там с таким транспортом пролезли, непонятно, там же болотистая почва в одном месте. По этой тропе и просто на лошади проехать, приключение, а так, то ли чудо, то ли фокус, не иначе. Увидев, что капитан вдруг поднялся, барон тоже подошел посмотреть. «Кто это к нам в гости так неожиданно?» – озвучил он общую мысль. «Эй, вы там на воротах, не спим. Открывайте, но будьте наготове. Так, я вниз, встречать. А ты, Александр, подними пару десятков своих. Мало ли, кто это? Чтобы без неожиданностей. Сделаю», кивнул Серов и рванул вниз по лестнице. Однако тревога оказалась ложной. Когда Серов вернулся, во дворе суета уже улеглась. Как оказалось, десяток охранников был нанят только до замка. Соответственно, получив расчет, они не стали задерживаться и ускакали. Из воска же вылезла женщина, с которой разговаривал барон. «Добрый вечер», — поприветствовал ее капитан. «Позвольте представиться, Александр Серов». «Мариетта», — представилась гостья. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что ее от силы лет 18-20, а то и того меньше. Длинные каштановые волосы и природная худоба подчеркивали высокий, 1,73 м, 1,75 м, рост. «Очень приятно, очень». «Мариетта», как оказалось, дальняя родственница барона Калифаля. Перехватил нить разговора барон Трес. Услышав о его судьбе, она поспешила сюда, дабы отдать последний долг. «Это очень интересно, но не кажется ли вам, барон?» Подчеркнуто учтиво обратился капитан к своему нанимателю, что дама только с дороги, возможно, устала. Нужно распорядиться, чтобы ее устроили. А да, прошу прощения, вас сейчас проводят в ваши покои. Барон подозвал слугу, и тот увел Мариетту с собой. Брат, позвал Серов своего заместителя, по замку сейчас ходит очень много мужчин, часть из них уже пьяные. Организуй пару человек, чтобы они присматривали за этой девчонкой. Ясно, кивнув, брат отправился выполнять поручение. Это точно родственница барона, задумчиво произнес Серов, глядя вслед ушедшему помощнику. Да, я посмотрел документы, там выписка из городского магистрата, и еще кое-что по мелочи. Нужно будет еще проверить, но почти уверен. В таком случае проблема, кажется, начинает разрешаться сама собой. А, почему? Да нет, вряд ли. Как ты себе это представляешь? Удивленно поднял брови барон. Отдать замок и землю девчонке. Хм, похоже, такая мысль возвращенному в патриархальном обществе барону даже и в голову не приходила. Не удастся, по традиции женщина, тем более незамужняя, не может управлять баронством. Исключения, конечно, случались, но не в этот раз. Мысль, конечно, хорошая, но будет 3 голоса против 3, уверен. Жаль, а она не замужем? Ага, кивнул барон, я уже спросил. Внезапно в голове Серова, где-то на задворках сознания, стрельнула идея. Сосредоточившись, капитан вытянул ее на свет Божий. А если ее женить? По его лицу расползлась хитрая улыбка. Может, получится. Но, тут тоже не все так просто. Если бы она приехала, когда в замке еще никого не было, тогда бы могло получиться. А так, так нужно ее согласие. Иначе бароны не примут этот брак. То есть нужно ее уговорить жениться, и тогда баронство будет в кармане? Теоретически, да, подтвердил барон, а практически, могут возникнуть проблемы. Да и на ком женить? Нужен человек со стороны. Ну и не простолюдин, конечно. Рыцаря какого-нибудь найти. У нас в замке рыцари. Да, согласился барон, вот только все они, вассалы приехавших баронов. Ну, или мои, не подходит. А план хорош, признаю. А если я найду сегодня рыцаря, который бы не приносил вассальной клятвы ни одному из заинтересованных баронов, и уговорю эту Мариетту выйти за него замуж? В голове капитана стал постепенно выстраиваться четкий план. Реально будет уладить потом вопрос с баронами? Хм, было видно, что барон Терс крепко задумался. С одной стороны, Серов предлагал реальный выход, который устраивал, если и не всех, то его уж точно. С другой стороны, перспектива найти за ночь подходящего человека, да еще и девушку уговорить, выглядела более чем фантастической. Тогда с точки зрения традиции все будет нормально. Тогда совет баронов не имеет к этому делу какого-либо отношения. Я захватил замок и отдал его законному наследнику. Все сходятся. В таком случае я знаю, как ты мне можешь отдать долг. Посвяти меня в рыцари. Такой поворот явно стал для барона полной неожиданностью. Даже на расстоянии в 1,5 метра было отчетливо слышно, как в его черепе закрутились шестеренки, обрабатывая эту мысль со всех сторон. «Я буду хорошим соседом, обещаю», — полушутя полусерьезно добавил капитан, увидев проступающее на лице барона сомнение. «За ночь не успеем, все же политик в нем победил рыцаря и дворянина, и барон сумел разглядеть все будущие выгоды. Там такая длинная процедура, да, там куча заморочек. А впрочем, пропади оно все пропадом. Давай представим, что мы на поле боя. Глядишь, боги простят, на колени».